Глава 11. Дерево отношений. Верити двигалась в узком каньоне между стеной и ненужным куском гипсокартона под верстаком Джо Эдди, в 2 дюймах от комков пыли и бумажки отживательной резинки, которую кто-то сложил до минимально возможного размера. Тут Юнис открыла видеоокошко, разделенное на 6 одинаковых частей. В каждом было по незнакомому человеку, 2 из них женщины. «Кто это?» Верити выпрямилась в офисном кресле и остановила дрон безымянным контроллером, который Юнис загрузила в ее телефон. «Нечто вроде Убера», — сказала Юнис, — «только для слежки за людьми». «Да ладно, и как это называется?» «Шпикер», — ответила Юнис и на миг выдала название белой гельветикой. «Ты и правда в этом году почти не выходила в сеть? За кем они следят?» — уже зная ответ. «За тобой». Верити приглядывалась. Молодая латиноамериканка в нижнем правом углу показывалась в другом ракурсе с другим разрешением. «Слева внизу, это же в 3,7?» Картинка с тамошней камеры. Еще 2 с уличных. Дрона всего 4, и одним ты шастаешь под мебелью. Девушка в 3,7 была полностью занята телефоном. Что она делает? Играет в Candy Crush сагу. Нецифровая слежка, скука смертная. В другой части окошка белый мужчина сидел за рулем автомобиля, глядя прямо вперед и, очевидно, не замечая висящего перед ним дрона. Верити подумала, что настолько незапоминающееся лицо, вероятно, плюс при такой работе. «Их натравил на тебя Гэвин. Думает, его не вычислить». Верити начала выводить аппаратик из-за гипсокартона. «Раз они посадили кого-то в 3,7, значит, вчера за нами наблюдали». Наблюдал человек из курсии. Фамилия Прайер. Нашла его на паре уличных камер. Распознавание выдало полное досье. Хреновый тип. 6 со шпикера не опасные. Тот, что за рулем, просрочил алименты, остальные вообще полностью законопослушные граждане. Окошко исчезло. «Что им надо?» – спросила Верити, когда дрон обогнул край гипсокартона. «Увидеть тебя. Поскольку я не даю Тульпагениксу нас мониторить, Гэвин нанял эту публику». Верити вернула дрон в кухню, где сидела за столом перед открытым пеликановским кейсом. Кто-то перехватил дрон, то ли Юнис, то ли кейс. Он завис, скорректировал положение и опустился ровно в свое гнездо. «Ты нашла их с помощью дронов?» «С помощью дронов и накупленного банка лиц». «Что это значит?» «Тебе не понравится», — сказала Юнис. «Но это значит, что ты должна увидеться со Стетсоном Хауэллом». «Исключено. Тебе нужен кто-то, кого они голыми руками не возьмут. Он лучшее, что у тебя есть. Я построила дерево отношений. Там видно, что со всеми другими, кто мог бы тебя выручить, ты познакомилась через него. И в отличие от твоего Стетса, им нечего тебе помогать». «Он не мой Стетс». Очень хотела зашвырнуть мобильный через всю кухню, но Верити напомнила себе, что телефон ее, а она разговаривает с Юнис через наушник и тульпагениксовский телефон. «Но козлом ты его не считаешь». Зазвонил телефон Верити, и ей снова захотелось швырнуть его через всю кухню, поскольку номер высветился незнакомый. «Алло? Верити? Это Стетс». «Стетс», — механически повторила она. «У меня на другой линии твоя новая личная помощница. Она говорит, нам надо встретиться». «Правда?» «Говорит, сегодня утром у тебя единственное окошко в расписании. Вёрджил тебя заберет. Через 20 минут?» Вёрджил Робертс, который, по общему мнению, выглядел так, будто у Жанель Моне есть брат-близнец, был в глазах людей, не приближенных к Стетсу, его универсальным мальчиком на побегушках. Однако на самом деле, помимо прочего, исполнял в фирме роль штатного критика. Примечание. Жанель Моне Робинсон. Американская чернокожая певица, автор песен, рэперша, актриса и продюсер. «Окей», — сказала Верити. «Через 20 минут. Увидимся». Провела пальцем по экрану, отключаясь. «Черт побери, Юнис!» «На сейчас это единственный вариант, который может вытащить нас из задницы, ясно?» «Блин», — сказала Верити, нехотя признав, что это примерно означало «да». Через 20 минут она уже садилась на пассажирское место электрического BMW. «Как ты?» Вёрджил, широко улыбаясь, правой рукой пожал ее левую ладонь. «Сложно. Куда мы едем?» «Фримонт», — ответил он. Юнис тем временем оцифровала его лицо. Название улицы ничего Верити не сказала. Вёрджил строился в поток транспорта на Валенсия-стрит. «А ты как?» — спросила Верити. — Пошу на него. В основном всякая фигня с ремонтом, но в невбубенных масштабах. Ты работаешь? — Холостяцкая берложка, — сказала Юнис, и очки заполнил аэрофотоснимок. Залитые солнцем верхние этажи небоскреба, пронзающие сфотошопленную сахарную вату облаков. Невеста наводит красоту на верхние 2 этажа. Площадь примерно 3 теннисных корта. Картинка исчезла. — Только что устроилась, — ответила Верити, — но рассказывать не могу. Если это не связано с демонтажом мрамора, считай, тебе повезло. Мрамора там до хрена и больше. Прежний владелец, похоже, не знал, что бывают другие материалы. Кейтлин хочет, чтобы каждый грамм пошел в оптимальную переработку, а значит, снимать его надо целиком, не раскалывая. У нее зазвонил телефон. «Извини». «Ничего-ничего», — ответил Вёрджил, сворачивая на другую улицу. «Не злись на меня», — сказала Юнис. «Есть за что», — Верити говорила бодро, поскольку Вёрджил ее слышал. «Это ситуационное». «Постоянное, если все будет продолжаться так же», — сказала Верити, когда Вёрджил сворачивал на 14-ю. «Нам нужно оставаться внутри их системы обратной связи. Иногда мне придется выталкивать тебя из зоны комфорта». Впереди возник угрюмо укоризненный фасад арсенала. «Когда меня толкают, это вне зоны моего комфорта». «В данный момент за нами хвост», — сообщила Юнис. Чувак с просроченными алиментами. «Еще четверо ждут машин, чтобы ехать, куда он скажет. Одна осталась 3,7 на случай, если ты вернешься. Не отбрыкивайся от моих советов». Верити глубоко вдохнула. Медленно выпустила воздух. «Ладно». Они миновали арсенал и ехали мимо муралов с протестами против обуржуазивания района. «Нам надо будет сесть и все со Стетсом перетереть. Втроем». «Как это будет выглядеть? В смысле устройств?» «Обойдемся тем, что у него есть. В худшем случае подопрешь чем-нибудь мобилку и включишь громкую связь, а я буду в виде аватары». «Темы?» «Твоя новая работа, мое мнение о твоем работодателе». «То, что ты мне сказала?» Верити глянула на Вёрджила, который вел машину чересчур сосредоточенно. «Именно», — ответила Юнис. «И твои мысли по этому поводу. Никто никого к стенке не припирает. Мы даем ему шанс решить, хочет ли он с нами связываться». Мимо микротрущоб из картонных коробок и магазинных тележек, накрытых синим полиэтиленом из магазина «Все по доллару». «Это не только от него зависит, и не только от тебя». «Знаю, но мы почти приехали. Отбой». «Ладно, пока». Верити опустила телефон. Они проехали под эстакадой перед мостом. Дальше Сома, затем несколько кварталов и поворотов спустя, безупречно чистый бетонный съезд. Вёрджил притормозил, белая стальная решетка пошла вверх, машина вновь тронулась, и Верити, обернувшись, увидела, как решетка опустилась.